Андрей Владимирович, да, мы с тобой поговорим на актуальную тему международной политики, которая так или иначе, как некоторые думают, будет касаться и России. Ну, например, вот товарищ Трамп приезжает во всякие страны и что-то там кому-то обещает, и подписывается какие-то там договора, и вроде бы и так вот дело к миру идет. Ну, все здорово, все отлично. Глупенькие люди верят в то, что он за мир, за мир, за мир. Кто поумнее, говорят, ну, к миру будь готов, но при этом как бы и своих делах не забывай, да. А мудрецы говорят, что-то здесь палененьким пахнет, уж мир какой-то такой своеобразный он предлагает. Вот давай, ты как человек с большим опытом в этих вопросах, поделись своей точкой зрения. Что хочет Трамп-то и что нам ждать? С Трампом на самом деле и просто, и сложно одновременно. Значит, надо понимать, что у Трампа есть главная цель, ради которой, собственно, его привели к власти. В общем-то, на как бы на каких условиях он, собственно, сюда пришел. Вот. Президентство США. Главная цель Трампа заключается в следующем. В США и вообще на Западе сейчас идет очень острый конфликт между старыми и новыми деньгами. Ну, то есть старые деньги – это у нас фиатные деньги, так называемые, которые у нас так впервые активно использовались. Это у нас получается 1695 год. Соответственно, Великобритания, Англия, вот, когда вот этот пресловутый Банк Англии, который, как мы знаем, это частная структура, выпустил бумажные деньги, вот, и этот процесс, сказать, использование бумажных денег для того, чтобы, сказать, запускать экономические процессы, вот он как бы опробовал тогда очень активно. Самое интересное, что первый опыт использование бумажных денег или так называемых банкноты, да, так сказать, то есть это записки банка, банкнот, расписки, да, расписки, да, банка, угу, да, расписки банка, они как раз были в Штатах, на самом деле, за несколько лет до этого, там все это закончилось, ну, как всегда, аферой, то есть люди, так сказать, как бы, так сказать, провернули, так сказать, эту, соответственно, аферу бумажную и потом как бы смылись, вот, но старшие братья, а тогда Англия, надо понимать, тогда все немножко было по-другому. Великобритания была колонией на тот момент. Вернее, Штаты были колонией Великобритании, да. И, соответственно, старшие братья так посмотрели на эту историю, подумали, слушай, это же здорово. А в этом что-то есть. Да, да? Потому что это же можно использовать, так сказать, если в грамотных руках, так это же можно хорошо, на это можно хорошо зарабатывать. Вот. И, соответственно, вот они запустили этот процесс, и он до сих пор, вот начиная с конца 17 века, он, соответственно, до сих пор существует. То есть суть в чем, что раньше деньги были физическими деньгами, то есть как бы это были какие-нибудь там монетки там из золота, из серебра, так сказать, ну даже из меди, но все равно это хотя бы какая-то, ну либо отрезки какая-то, просто какая-то, да, железочка, проштампованная, да, что-то ценное, что-то, ну да, по крайней мере ту же медь, допустим, ее можно, хоть она как бы не очень ценная, да, но ее хотя бы можно переплавить, и что-то можно сделать, там, так сказать, пусть всячески, ну, знаменитые гривны, да. Вот. Когда это стали просто, так сказать, бумажки, на которых там написано что-то, да, вот, это стало, так сказать, просто, так сказать, ну, скажем так, то есть деньги перестали быть ценностью как таковой, да, то есть вот именно эталоном физической, неким, да? Да, физической ценностью, угу, вот, и ценность это стала виртуальной, вот. Под честное слово, да, того, кто расписывается. Да, да, что я даю честное слово, что, да, вот если ты ко мне... И тут-то мне пофартило, да, что тут карта и пошла. Да, если ты придешь ко мне, то я тебе дам на эту сумму, так сказать, чистого золота отметить. Но надо отметить, что это не придумка Англии, потому что еще товарищи с красными крестами этим занимались, когда из Европы в обетованную землю шли. Это еще с тамплиеров началось, да, естественно. И даже до них это уже пробовали, только в меньших масштабах. Да, естественно. Просто... И там, естественно, товарищи из ротшильдовских, вот этих, они тоже поучаствовали в этом деле. Там целая такая марлезонский балет, уже, наверное, не первая часть. Нет, конечно, потому что, ну, был еврейский банкинг, так называемый. Он существовал, так сказать, еще там, так сказать, со времен, наверное, царя Соломона. Вот, и там работала ровно такая же история, что значит, один, так сказать, как бы какой-то банкир еврейский, допустим, находящийся, ну, условно, в Венеции, да, так сказать, пишет своему банкиру, соответственно, так сказать, там, находящемуся, допустим, в Париже, да, что вот, так сказать, подателю всего выдает там такое-то количество, так сказать, железных денег. Угу. Но тогда эти деньги, тут в чем суть? Хоть как-то были обеспечены. Да, они были обеспечены. И действительно, суть в чем, что вот эта, так сказать, записка, она работала как банковский перевод, но перевод именно реальных денег, то есть физических денег, то есть вот этих вот железных, да, так сказать, да, там, металлических, да, и так далее. А вот новшество вот. Уже английских товарищей. Да, оно заключалось в том, что их вообще не стало, этих денег. Ну, то есть ни золота, ни серебра, ничего, так сказать. Оно просто как бы стало вот просто бумажкой, да, и все. Вот. И вот эти ребята, значит, ну, мы помним, да, что кто за этим стоял, стояли как раз Ротшильды. Вот, и вообще, так сказать, вот этот вот еврейский клан, который вокруг Сити, так сказать, сформировался уже на тот момент, вот, мы помним, да, что Ротшильд, он у нас, так сказать, стал тем, кем он стал. До этого это же был вообще неизвестно кто. Ну, ростовщичек, да, так сказать, да. А тем, кем он стал, как он себя называл, что когда его сказали, что это 19 век, это время наполеонские войны, когда он, собственно, и поднялся, вот. Так вот, его тогда один из, там, так сказать, знакомых сказал, так сказать, господин Ротшильд, вы король евреев. На что он ответил, нет, я еврей королей. Да-да-да. Это случилось после того, когда он дал крупный займ английским товарищам, которыми его просили, и потом понял, что на него можно полагаться, система вся уже была выстроена, банковская ихняя. И вот тут-то вот это дело все и закрутилось. Да, говорит, да, что да. Нам деньги-то нормальные таскать, золото? Они же тяжелые, его же могут упереть. А тут-то бумажечки. Да, да, очень удобно. Вот. И вот с тех пор эта история пошла, она развивалась очень активно. В 19 веке фактически, вернее, как в 18 и 19 веке эти ребята полностью контролировали все финансовые потоки Великобритании, естественно, всех колоний. А мы знаем, да, что на тот момент над Великобританией никогда не заходило солнце, да, потому что весь, да, мир был практически... Обширна была, да, страна, да. Весь мир был практически под ними. Так вот, потом они уже в расширенном, правда, составе, тут они сами не потянули, пришлось там привлечь кучу, так сказать, разных людей. Вот, но в 13 году они подмяли под себя Штаты. Вот, и тогда начался процесс переноса, скажем так, гегемона из Великобритании, потому что она, ну, Великобритания уже просто не тянула чисто физически. Вот. И в Штаты, а Штаты были все-таки мощнее, более мощная экономика, больше, ну, просто даже людей больше. Ресурсов больше, территория больше, людей, да, да, больше, да, ну, законы проще. Да, да, да. В общем, много, так сказать, всяких там плюшек в этом плане. Поэтому они перетащились, вот они прибрали к рукам Америку, и, соответственно, вот уже на протяжении 100 с лишним лет контролируют полностью американские финансы. Да, и все было хорошо, на самом деле. Все хорошо. Почему? Потому что в 2012 году швейцарский вот этот вот технологический институт провел исследование. Кстати, не надо этим должен, они очень интересные исследования проводят. И главное, что публикуют их результаты, что интересно, что в открытом доступе эти все результаты есть. Так вот, они провели исследование, а кому же в итоге, ребята, принадлежат все богатства мира нашего, планеты Земля? Даже боюсь предположить. Да. И выяснилось, что 40% всей собственности мира, вот, принадлежат. Ну, там история была такая, что, значит, они в итоге, значит, когда они опускались все ниже, искали, так сказать, вот эти все перекрестные связи. Где же концы? Они, да, они нашли, значит, в итоге они вышли на 147 семей, вот, которым все это, как раз, ну, практически там большая часть, ну, 40% это, считайте, даже не контрольный пакет, это практически это все. Вот, всего, если весь земной шар брать. Вот, 147 семей контролируют, но они, когда нырнули глубже, оказалось-то, что в итоге, поскольку все там уже давно переженились между собой, так сказать, смешались, то ядро как раз вот те самые 20 банкирских семей, которые владельцы ФРС. И поэтому, как бы вот, фактически они на протяжении вот последних, получается, 3 столетий добились фактически того, что стали просто править миром. Ну, потому что, когда у тебя все финансы мира и уже собственность мира в руках твоих, да, то ты уже фактически ты можешь там снимать правительство и назначать правительство, да, устраивать революции. Ну, что мелочиться-то? Да, что хочу, то и врачу. Да, так сказать, устраивать войны, заканчивать войны и так далее, и так далее. Поэтому они уже как бы считали, что все, уже Бога за бороду держат, уже мир в кармане, уже все хорошо, у них уже все хорошо. И тут случилось две вещи, которые, в общем-то, так сказать, это как, знаете, это вот кто-то говорит, черный лебедь, вот белый лебедь, так сказать, как посмотреть, с какой стороны. А что произошло? Значит, ну, во-первых, был создан интернет, который информативно связал мир, так сказать, полностью весь охватил весь мир. И сегодня в информационном плане мир у нас размером с, ну, грубо говоря, с средневековое княжество. Потому что мы можем, вот сидя, так сказать, там, здесь, вот, в Подмосковье, мы можем, допустим, смотреть там, так сказать, в прямом эфире там, пожары в Австралии, например, да, или цунами где-нибудь в Японии, там, или на Сахалине и так далее. То есть мы уже нет границ фактически. Мы фактически являемся полностью, так сказать, весь мир для нас открытая книга. Мы можем, так сказать, понимать, общаться. Я бы сказал, даже до размера квартиры. Ну да. Это уже не княжество, уже квартира. Ну, я в своей квартире сразу все это и вижу. И общаюсь напрямую, и ходить можно, не надо. Вообще, да, и можно сегодня же действительно, вот смотрите, вот сегодня, например, да, чтобы там еще каких-нибудь там 20 лет назад, да, чтобы вот послушать, например, нас с тобой, да, надо было что? Надо было ехать куда-нибудь там в Москву, да, или где там, так сказать, лекции. В общем, куда-то читать, ехать. Да, так сказать, вот. Сегодня не нужно даже из дома выходить, так сказать, ты включаешь, так сказать, компьютер. И мы вам всем передаем привет, да. Так сказать, и вы, пожалуйста, вот мы уже. Причем это не привязано, опять же, ко времени, потому что интернет хранит все. Ты можешь посмотреть, допустим, передачи или там какие-то интересные вещи, которые сняты были 20, там, 30, ну, 30 нет, 20, там, 15, там, 10 лет назад. Ну, что-то даже из времен Советского Союза, что-то даже со времен еще революции 19-го года. Не, ну, то, что да, то, что оцифровано, да, то, что оцифровано, да, я имею в виду вот именно, так сказать, какие-то вещи. То есть ты, как бы сказать, информативно стал гораздо богаче. Ну, свободнее в информации. Можешь выбирать, что тебе подойдет. Да, или да. Делать вид, что тебе это подходит. Ну, это уже отдельная история. Так вот, это первое, что произошло. И они-то как раз обрадовались этой истории, потому что они говорят, о, как хорошо-то, мы же теперь можем управлять людьми, даже не выходя из там, своего офиса, там, в той же Сити, например, да, можем людьми, так сказать, там, манипулировать и так далее. Кстати, даже если посмотреть все последние революции, да, так сказать, там тот же Майдан, например, или, скажем, арабскую весну, это их даже не зря называли твиттер-революцией, потому что вся организация шла вот именно через, так сказать, вот эти сети и так далее, социальные, так далее. И они считали, что, так сказать, это здорово. Вот. Но, как всегда, все имеет как бы две стороны медали. Вот, и мы сейчас об этом поговорим. А вторая вещь, которая произошла, и которую они реально упустили, это появление в 2009 году вот этих вот, вот первой криптовалюты. То есть это было, на самом деле, это был ответ, естественно, на кризис 2008 года, потому что когда, ну, в принципе, тут стало понятно, да, что как сказал как в свое время в фильме в этом «Берегись автомобиля», мама Подберезовского сказала, ты заигрался в своем народном театре. Вот, то есть, вот, они заигрались в своем народном театре, и в 2008 году вот этот вот финансовый кризис, так сказать, он, конечно же, так сказать, показал, что старая система, она уже не работает. То есть ее надо чем-то заменять. Что-то она работает только в один карман, как Папандополо, ну, да? Ну, это да, мне, да, это опять, да, опять не основ... А я тебе бумажечку напишу, да? И еще новую нарисую. Да, ну, примерно так, да. И тогда как раз 2000, я не помню, это был, по-моему, 8 или 9 год, ну, где-то на рубеже там как раз собиралась тогда еще двадцатка, вот это вот, значит, когда G20, так называемая. Вот. И, естественно, что все предъявили свои претензии американцам. Типа, что, братан? Вот, ну, а дело в том, что американцы такая же. Дело в том, надо же понимать простую вещь. Америка такая же оккупированная территория, как и на сегодня. Как весь мир. Как и весь мир, да. Только потому через них проводятся основные транзакции. Да, да, да, да. Просто они используются как бы как силовая поддержка, так сказать. То есть они находятся просто чуть выше в этой вот иерархии, так сказать. Но не они всем управляют. Конечно. Вот. И поэтому, когда к ним стали предъявлять претензии, да, так сказать, а они говорят, а мы что, мы-то тоже не при делах здесь. Мы такие же, как вы, на самом деле. У нас вообще долг там. Да, потом у нас, да, мы тоже сегодня сидим, мы рыпнуться не можем. У нас сегодня там, сегодня сидят 37 триллионов, уже, если не ошибаюсь. Ну, там было поменьше, да. Ну, тоже много. Ну, тоже было прилично. Вот. И, соответственно, и тогда все стали искать, как бы, как из этого выходить. Вот. Тогда, вот, так сказать, идея БРИКС сразу, так сказать, начала расти именно с этого момента. То есть, там, так сказать, ну, потом народ стал потихонечку переходить, так сказать, на альтернативные валюты, там, на клиринг, на тот же юань и так далее. Но, значит, там, в Штатах тех же самых, Там же тоже ребята сидят, не глупые. Вот, они же тоже нормальные, они же прекрасно понимают, что они под оккупацией находятся. И они только об этом не говорят вслух, а по большому счету они все прекрасно понимают. И они придумали вот эту историю с этим биткоином. Вот. Значит, по моим данным, значит, за вот этой историей стояли Тиль и Маск. Вот. Ну, то есть, вот как бы, но, может быть, кто-то еще там поурчал. Знакомые но... где-то фамилии, где-то слышал. Да. Вот, потому что, я почему про них, потому что, если, дело в том, что первый выход, когда, ну, стали вот эту историю раскручивать с биткоином, значит, с этим майнингом и так далее, так сказать, ну, народ как-то так, что за фигня какая-то, что за ерунда, да. И вдруг в какой-то момент, я не помню, это был, если я ошибаюсь, 10-й год или 11-й, ну вот где-то достаточно быстро, относительно, конечно, но произошла первая транзакция вывода биткоина как бы на... Привычные деньги, да? Да, вот выводы. И это произошло тогда, значит, на биткоины купили какую-то пиццу, кто-то пиццу купил. Сидит довольный дяденька, купил там пиццу, это фотография известная. Да, ровно так. Конечно, это все пиар, естественно, понятно, что все это все было просчитано, простроено, аккуратно и так далее, вот особенно с этой пиццей, ну тут это же... Красиво. Это красиво, да, это же запомнится людям, да? Из ничего и вдруг пицца, да? Да, вдруг раз пицца, да. Вот это как бы, это чтобы что-то такое в руках подержать, еще и съесть, вкусное. Вот это вот, то есть поэтому, конечно, там люди профессионально работают, надо отдать им должное. И вот с этого момента родились новые деньги. Чем они принципиально отличаются от старых денег? Дело в том, что и за старыми деньгами, и за новыми деньгами ничего не стоит. Это пустышка. Ну, все нереально, пустышка. Вот. Поэтому говорить о том, что, допустим, за долларом стоит экономика США, ну, ребят, ну не смешите меня, пожалуйста. Экономика США сегодня находится в таком плачевном состоянии, что за ней там вообще ничего стоять уже не может. Потом, она сама уже не стоит. Да, она сама уже не стоит. Лежит, да? Уже. Да, вот. Поэтому то же самое можно сказать про евро и так далее. Ну, в Европе чуть получше ситуация, но в целом она примерно одинакова. И за криптовалютами тоже, казалось бы, ничего не стоит. Да? Тогда стоит вопрос, а в общем-то, тогда, а чем они отличаются? В чем вопрос-то? Вопрос доверия. Вопрос доверия. То есть я доверяю этой валюте или не доверяю? Вот я доверяю доллару, я его держу у себя, так сказать, под подушкой. Да? Вот. А рублю я вот не доверяю, вот он плохой рубль. Да? Вот я его, так сказать, сразу быстренько, как только лишнее появляется, я бегу в обменник и меняю, так сказать, на евро или на доллар. Угу. Вот. Это вопрос чисто вот такой. Потому что если мы сегодня посмотрим на жизнь, как она есть, да, ну давайте посмотрим на вещи правильные, да, значит, реальный сектор США, вот если взять все ВВП США, да, реальный сектор штатов – это 15,6% от всего ВВП. Вот всех огромное ВВП, вот это, так сказать, там многотриллионное, да, так сказать, вот, реальный сектор – там всего 15%. То есть все остальное просто пустышка. Ну, то есть это услуги, там, так сказать, юристы, экономисты, так сказать, как мы любим, да, все это дело. Вот, те же финансовые, потом эти все деривативы, все эти, так сказать, там, так сказать, страховки, перестраховки, прочее, вот это все будет. То есть это все фикция, это все не материально. Вот. Если мы сегодня возьмем российскую экономику, да, вот, то у нас сегодня, если брать в целом нашего ВВП, у нас реальный сектор 49%. Вот. Если мы берем китайскую экономику, там 56%. Понимаете? То есть вот по факту, если мы посмотрим, на, вот, положим рядом рубль и доллар, да, или юань, да, ну, в общем-то, извините меня, так сказать, если брать по гамбургскому счету, вот, то вот эта бумажка, она ни о чем долларовая, да, так сказать, а эти две бумажки за ними все-таки реальный сектор. Ну, если условно к этому подходить, вот, то да, конечно, там есть некоторые нюансы, как всегда, да, особенно в российской, вот, экономике, так называемой. Нет, ну, еще раз говорю, я просто говорю, да, чисто с точки, да, зрения вот реальной экономики. То но есть показатели того, то, на что можно опираться, да, да? Вот, на стол на этот можно опираться, да, вот на воздух как-то не получается. Ну, понятно, да. Вот. Со всеми нюансами все равно можно. Да, да. Так вот. И поэтому, когда появились биткоин, ну и вообще криптовалюты, появились очень вовремя. Они появились в тот момент, когда, в общем-то, доверие к доллару начало, так сказать, опускаться. Потому что все стали потихонечку понимать. То есть, с одной стороны, конечно, это привычно, да, работать, считать в долларах, там, работать с долларом и так далее, платить долларами. Вот. Но с другой стороны, все, кто разбирается в экономике, да, и кто хоть чуть-чуть понимает в ней, приходит к выводу, что, в общем-то, эта штука доживает последние дни. потому что реально за ней все меньше и меньше, меньше как чего-то материального. И тут появляется нечто, которое говорит, да, за мной вообще ничего нет. Я такой же. Вот там ничего нет, и за мной ничего нет. Да? Вот. Но на мне можно заработать, потому что смотрите, как я. Вот я, так сказать, там, если посмотрите, допустим, график роста цен на биткоин, вот, это очень забавный график. Вот, он начинается практически с нуля, да, и потом растет, так сказать, резко, так сказать, как это, свечкой вверх, потом бах, резко потом падает, вниз, потом опять, 105, так сказать. Да. Но его падение в моменте, самое низкое, да, оно все равно гораздо выше, чем, причем иногда даже в разы выше, чем то, с чего он начинал. Да. То есть вот эта пила такая, так сказать, возрастающая все больше и больше и больше, так сказать, она, соответственно, заманивает как бы людей, говорит, ребят, ну, в общем-то, между нами с долларом уже все меньше и меньше разницы, да, но смотрите, я-то хороший, я-то расту все время. Я-то все время молодой, красивый. Да, я все время расту, и на мне реально можно заработать. Если вы в любой момент можете выйти, проблем-то с этим нет, но выходить-то не хочется, потому что смотришь, там, он вчера стоил, там, грубо говоря, там, 60, завтра 100, потом 200 и так далее. Ну, вот это вот постоянный такой вот, так сказать, рост, он заманивает людей, соответственно, это, то есть, короче, выстроили такую новую пирамиду. Дальше больше, значит, мы же не можем остановиться, если что-то появилось интересное, да, это надо тиражировать. Вот, сегодня, на сегодняшний момент в мире зафиксировано, вот я посмотрел как раз тут недавно, к очередной передаче готовился, больше 17,5 тысяч криптовалют. Нормально. Мне нравится такая цифра. Вот. Замечательно. 17,5 тысяч криптовалют. Что это означает? Это означает, что система уже перешла свой, так сказать, детский уровень, вот, и она уже находится в таком состоянии, вот, что ее не убьешь. Вот. И тут случилась вот какая неприятность. Наши вот эти вот, вот эта вот великолепная двадцатка, которая, скажем так, так сказать, думала, что они уже хозяева мира, они вдруг поняли, что в мире появилось нечто, что они не контролируют, да, вот, это еще ладно, но это нечто, оно более эффективно, чем то, что они, тем их инструменты, то есть новый инструмент криптовалюты, он гораздо эффективнее, чем их фиатные деньги, вот. То есть, да, они, допустим, там сейчас уже вообще ничего не печатают, да, раньше же бумажки печатали, да, сейчас они, даже станок не нужен, сейчас строчка в компьютере, да, и все прочее. Значит, и тут они поняли, что их на повороте обошли, потому что технологии, которые сегодня владеют криптовалютчики, ну, те, кто вообще занимается, то, что их выпускает, то, что их продвигает, то, что они с ними работают, они на порядок более эффективны с точки зрения доходности. А это же главное. Ведь мы же о капитализме сейчас говорим, правильно? А капитализм что? Это деньги. Деньги, причем деньги, так сказать, ради денег. То есть все больше, больше, больше вот это вот. Вот. И получается, что криптовалюта сегодня дает доходность на порядке больше, чем вот эти фиатные деньги. Естественно, что они же тоже не дураки, они же понимают, что что-то происходит. Помните, цветет медвяный вереск, а мед мы не пьем. Ну, да, да. Как-то получается. Да, король печали. Что-то ерунда какая-то. Да? Вот, естественно, они тут же пытались что-то сделать. И тут, что называется, пошел реально клинч. Вот. То есть я там, конечно, подоплеки не могу знать, да, ну, потому что на таком уровне там переговоры, естественно, идут. Ну, то есть, грубо говоря, я условно, да, есть вот эта двадцатка, да, ну, можно назвать фамилии, но, я думаю, все их знают. Вот. И есть вот эти вот новые, это старые деньги. Есть новые деньги, но это как минимум Тиль, Безос, Маск, Цукерберг, так сказать, ну, еще там ряд фамилий таких вот, так сказать, два. Вот. Трамп не входит туда, нет, он нанятый менеджер, так сказать, надо понимать, что Трамп туда никаким богом, он просто как бы его просто поставили, чтобы он делал определенные вещи. И дальше получается следующее, что вот эта команда, которая, так сказать, сплотилась, поняла, что вот у нас, так сказать, сегодня такие возможности колоссальные, да, вот, и мы тоже хотим кусочек мирового пирога-то, ну, ребята, поделитесь, подвиньтесь немножко, ну, естественно, что там-то места уже тоже нет, там-то тоже уже все расписано, так сказать, уже разобрано. Вот. И поэтому, так сказать, произошел, ну вот как в любой ситуации, когда происходит смена технологического уклада, А это как раз и есть смена технологического уклада, только в финансовой сфере. Старые, так сказать, приверженцы старого, вот, начинают просто-напросто воевать, по-другому не получится, воевать с приверженцами нового. Вот. И дальше, так сказать, ну, лудитов еще пока здесь не было, так сказать, еще не, пока дата-центра никто, так сказать, там не громил. Вот. Но, в общем, в принципе, я думаю, что что-то такое тоже может произойти. То есть, фактически, они вошли уже в такое серьезное противостояние. Вот. Конечно же, первое, что они придумали, я имею в виду наши старые деньги, они придумали вот эти так называемые CBDC, то есть это те самые цифровая валюта центральных банков. Вот. То есть идея какая? Перехватить управление. То есть ведь в чем суть фиатных валют? Суть их в том, что обычно право на их эмиссию имеет только определенный банк. Вот. То, что он частный банк, это у нас как-то все забывают. Допустим, что ФРС – это частный банк, что Банк Англии, хотя там его после войны там пытались национализировать, но он все равно как был, так и остался частным банком. То есть это все просто фикция. Якобы он там принадлежит, так сказать, государству английскому. Он как был, так и остался частной лавочкой. То есть это все, ну абсолютно... и центробанки всех стран, которые входят, да, в единую экономику, они филиалы, подчиненные МВФ, ФРС, ну, то, да, есть ФРС, это МВФ, все, да, и ВБ, все Всемирного банка, да, это все, одна и та же система, они это все контролируют. Поэтому мы это ушки не распускаем, не верим в счастье, а понимаем, что есть на самом деле. Да, да, естественно. Вот, то есть наш ЦБ абсолютно филиал МВФ. Частные конторы. Да, это абсолютно, это как бы, это их просто, так сказать, здесь смотрящие, условно говоря, так сказать, менеджеры, которые они ставят, чтобы они здесь управляли нашими деньгами. И самое главное, что у нас во всех странах, и у нас в том числе, законодательно закреплено, что выпускать, ну вот как у нас в Конституции записано, да, что рубль единственная, так сказать, валюта, да, и что право имеет только эмиссии, только центральный банк. Все, больше никто. Вот, то есть любые попытки замести, ну, как бы выпустить что-то альтернативное, даже какие-нибудь там гезельские деньги, под названием деньги, деньги. Да, так сказать, что-то такое, да, тут же преследуется по закону, и причем достаточно жестко. Идея заключается в том, что да, давайте-ка мы сейчас, так сказать, введем вот эти CBDC, то есть цифровую валюту. Право на ее эмиссии тоже будет исключительно у центрального банка, да, соответственно. Вот. То есть мы как бы эту поляну тоже приберем к рукам потихонечку, чтобы, как бы, вот, так сказать, народ там, как говорится, по подъездам не хулиганил, так сказать, что-то они тут слишком раздухарились. Ну да, да. Вот. Но что, дальше что происходит в прошлом году? Идея CBDC, она где-то, так сказать, ей где-то вот, ну, года три, наверное, так сказать, когда, так сказать, ее выдвинул еще тоже, так сказать, МВФ сначала эту тему продвигал, потом уже все центральные банки под это подписались, там ФРС, в том числе наш центральный банк и так далее. Кстати, в прошлом году Набиуллина протащила закон об этом, что у нас как бы CBDC, так сказать, вот этот цифровой рубль, который сейчас вот должен... Так сказать, ну, с сентября вроде, да, ну, по-моему, запустить. Да, с сентября его запустили. Mm-hmm. Ну, в общем, вот он вот сейчас уже должен прийти к нам в дом. Так вот, это ровно про это. Это вот как раз, так сказать, история, вот которая идет от МВФ. И дальше происходит следующее. Значит, по божьему позволению, так сказать, Трампа не убивают в прошлом году. Промахнулся, да, чиркнул ТРПУ. Да, там, правда, человек попал под территорию поля, да, так сказать. Вот. Но Трамп остался жив и, в общем-то, относительно невредим. Вот. Ну, и я так понимаю, что на фоне этого с ним как бы заключили сделку. Вот. Значит, что он приходит под знаком как раз борьбы старых и новых денег, то есть он ставленник новых денег, и проводит ряд законов, которые, соответственно, значит, вышибают, по крайней мере, на территории США, вот, значит, полностью почву у вот этих вот наших бывших хозяев мира. И первое, что Трамп делает, когда приходит к власти, вот 18 января, значит, и первое, что он, первые указы, которые он готовит, просто, ну, он не может сам просто взять и указ издать, да, они должны пройти все какой-то круг, там, то есть они должны в Сенате, в Конгрессе, потом, соответственно, только после этого пройти, соответственно, процедуру, только после этого прийти к нему на подпись. Но первое, что он сделал, он запустил вот эти законы, про именно связанные с криптовалютой. Соответственно, сейчас они, значит, эти законы заканчивают круг. Один первый закон уже подписал, то есть он прошел все вот эти вот круги, значит, он уже подписал. Вот, еще сейчас два закона на подходе, а их тоже подпишут, потому что очевидно уже, что все там, так сказать, нормально. В этом плане, потому что у него там как раз сейчас в Конгрессе, в Сенате очень все, так сказать, схвачено, поэтому все это проходит достаточно легко. И сегодня Штаты, как всегда, не как всегда, но, в общем, в данный момент оказались впереди планеты всей. Почему? Потому что, значит, что делает Трамп? Вот. В чем суть главная вот это его, этих указов, которые он протащил? Первое, что, значит, никаких CBDC. То есть ФРС не имеет права выпускать криптовалюту. Молодец. Этот закон уже подписан. Все. ФРС из игры выбил. Ну, он же сказал, что, говорит, мы найдем, как выйти из ситуации, и все долги. ФРС из игры выбыл, все, он уже здесь не играет. Согласно этого указа, значит, криптовалюта признана товаром. Вот. А это фундаментальная вещь. То есть, фактически, это что означает? Это означает, что, значит, никакой ФРС, ну и тем более МВФ и прочие, так сказать, финансовые структуры, вот, не имеют права вмешиваться в работу криптовалютного рынка. Потому что это товар. Ребят, вы-то здесь при чем? Финансы, да, ваши, вопросов нет. Вот долларом и занимаетесь. Вот. А криптовалюта – это товар. А товару вы какое отношение имеете? То есть на повороте они просто вышибли их, так сказать. Вообще просто шикарная игра, я считаю, просто великолепные ребята. Профессионалы высочайшего уровня. Ну, как говорится, опять молодец. Да-да-да. И здесь опять молодец. И здесь молодец, да. И здесь молодец. Вот, то есть, в общем, так сказать, практически что мы получаем? Мы получаем следующее, что сегодня, да, и теперь, но, что интересно, право на выпуск криптовалют имеет любой банк, кроме ФРС. Любой частный банк имеет право выпустить свою криптовалюту, так сказать, а ФРС, извините, вас тут не стояло. Вот. То есть вот эту задачу, скажем, деколонизации США, а это ровно такая задача сейчас стоит перед всеми нами, и перед нами, и перед США такая задача стоит, деколонизация финансовой сферы, вот, во всем мире, она Трампом, она выполняется сегодня. Вот, и вот ради этого, исключительно ради этого, он пришел к власти. Все остальное, все, что мы слышим про мир, про Украину, про Китай, про все остальное, вот, это просто возможность Трампу, лично Трампу, зарабатывать деньги. Сейчас я объясню, в чем ситуация заключается. Когда Трамп пришел к власти, надо же понимать простую вещь, что Трамп – это бизнесмен с большой буквы «Б». Вот, с очень большой буквы «Б». Бизнесмен. Это человек, который делает деньги на всем. Вот если посмотреть на его вот эту всю историю, да, так сказать, как он, так сказать, как вот начиная там его становление в Штатах и заканчивая, так сказать, сегодняшним днем, человек, который всегда на протяжении всей своей жизни, так сказать, зарабатывал на всем, что только можно. Он дважды был банкротом, но, как сегодня выясняется, так сказать, его банкротства были абсолютно фиктивны. То есть он и на банкротствах зарабатывал деньги. Еще немножко, вот, я буду его называть Трамп золотая ручка. К чему не дотронется, везде золото, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть он умеет зарабатывать деньги просто на все. И здесь, когда он шел, так сказать, к власти, честно скажу, мне кажется, ну, вот я лично его не знаю, как бы не общался, да, тут, к сожалению. Зря, батенька, зря. Да, зря. Ну, так сложилось. Вот не приезжает он ко мне в гости, а я в Штаты не люблю. Я не хочу туда поездить. Как-нибудь в Россию поедем, может быть, встретимся, так, в Россию приедет. А так, значит, не складывается у нас с ним. Так вот, мне такое ощущение, вот глядя на него. Ну, это, опять же, вот с точки зрения нашей вот этой славяно-русской варновости, да, вот, что этот человек абсолютно, абсолютно вот до корня своих волос рыжих, вторая крепкая вторая варна. Высшая степень второй, да, варны. Да, да, да. И кроме денег, ну, естественно, связанных с них власти, там, возможностей, так сказать, так далее, его не интересует больше вообще ничего. От слова совсем. То есть, когда мы начинаем его оценивать, его деятельность, как с точки зрения допустим, там воина, например, да, который, так сказать, там какие-то идеи, и тем более как с точки зрения там волхва, который там какие-то идеи. Витязи, больше не воина, витязи. Ну, витязи, да, да, пусть будет так. У такого управленца высшего масштаба. Это ни разу не про него, вообще близко не про него. То есть он вообще не управленец. Очень примитивно. Вот. Да. На самом деле все просчитывается. То есть, следите, все просчитывается. Абсолютно верно. Это человек абсолютно про деньги и больше ни про что. И больше его вообще ничего не интересует. Это человек, который, вот, так сказать, исключительно и на всем, вот к чему он не прикоснись, на всем он делает деньги. Конкретно, вот два конкретных примера. Значит, первый. За 2 дня до инаугурации Трамп вместе с Меланией выпускает мемкоины имени себя. То есть имени Трампа, имени Мелании. Вот. За 2 дня, то есть с момента, то есть вот выпуск, они выпустили эти мемкоины, да? Значит, после инаугурации, значит, капитализация этих мемкоинов выросла в 9, там, с лишним, почти в 10 раз. То есть на ровном месте за 2 дня ребята заработали 10 миллиардов, вложив 1. Ну нормально же. Хороший ход. Не, ну нормально же. Вот, не, я хочу просто подчеркнуть, что, извините меня, какие старые вот эти вот, так сказать, возможности старых денег дают такие способы заработать просто вот за 2 дня такие деньги. Вложив 1 миллиард, получив 10. Ну, я такого не знаю. Вот, мне просто в голову не приходит, ну, потому что вот таких технологий просто не было. Это я просто еще раз говорю, это по поводу возможностей крипторынка. Почему эти наши старые деньги так вообще возбудились-то? Они им просто наглядно показали, ребята, вы так можете за 2 дня увеличить, так сказать, 10 раз? Ну, да. Вот вложив 1 миллиард, через 2 дня получить 10. Нет, они так не могут. А Трамп показал. Смотри, пацаны, как я могу, да? А он показал, причем на ровном месте. Mm-hmm. Дальше. Значит, что происходит следующее? Значит, в феврале он начинает, значит, говорить, этот Путин, он, так сказать, плохой парень, надо что-то делать, надо срочно заниматься, так сказать, и Украиной, так сказать, и вообще Россией, и прочее, прочее, прочее. Что происходит? Рынки падают просто вниз все. Американские, прежде всего. Ну, не только американские. Все рушится, потому что, слушай, что, война, что ли, начинается? Да? Причем атомная. Да, причем ядерная же. Это же что такое? Все падает просто вниз. Проходит 3,5 месяца, и тут Трамп говорит, ребят, слушайте, что-то я вот тут посмотрел, а Путин-то хороший парень. Хороший парень-то, да. Он такой парень, слушай, а мы с ним сейчас задружимся, а мы сейчас договоримся, а у нас сейчас все классно. Значит, рынки тут же взлетают, значит, на этом гэпе, как говорят наши банкиры, да? Господин Трамп получил 40%. Ну, там же не один, там в Белом доме встречались компашка целая, которая в этой эфире участвовала. Я понимаю, что это как бы командная игра, естественно, конечно, я понимаю, так сказать, что не один. Но, значит, то есть, грубо говоря, так сказать, за 4 месяца Трамп, значит, вложив на нижнем, так сказать, этапе, так сказать, ну, условно, я не знаю, может быть, те 10 миллиардов он и вложил, которые на мемкоинах получил. Ну, как стартовый капитальчик такой. Держи. Он, значит, через 4 месяца получил 14, грубо говоря. Тоже нормально. Ну, тоже неплохо. Не, реально неплохо, так сказать. Ну, а что ж, так сказать, не заработать-то. Вот. Значит, ровно такую же историю мы видели сейчас. Значит, Дмитрий Анатольевич наш, который Медведев, вот, он же посты пишет, как прям вот, как песню поет, да? Но он же хороший блогер, заслуженный блогер всей России. Да, так сказать, вот. Как не писать-то? Да, так сказать, он и в последнее время все как-то больше так это, ну, скажем так, не просто патриотично, а ультрапатриотично, и такие прям вещи выдает, и так далее. Никто никогда не обращал внимания на его посты. Ну, что-то пишет так человек и пишет, так сказать, ну, мало ли это. И вдруг, значит, Дональд Фредович, неожиданно совершенно для всех, когда уже все у нас хорошо, и уже вроде сейчас у нас там чуть ли не мир завтра, да, значит, вдруг, так сказать, замечает пост, очередной пост Медведева и начинает там, я послал 2 подводные лодки сейчас. Причем с атомным оружием. Да, на дежурство, сейчас они тут как. Что у нас происходит? У нас происходит, естественно, сразу все опять рушится, причем в этот раз все гораздо глубже упало, чем в прошлый раз. Ну, то есть человеку понравилось. Вот. Только он не стал ждать 4,5 месяца, Решил сразу. Сгоряча. Чуть время прошло, вот буквально за недели, за две, по-моему, вот буквально в течение месяца все произошло. То есть то он, так сказать, он посылает лодки, так сказать, и пишет там про Медведева, так сказать, всякие, так сказать, там ужасы, плюс, ну, Медведев, естественно, отвечает, он же не может не ответить. И это все, так сказать, вываливается на всеобщее обозрение. Естественно, все, так сказать, рынки рушатся, и вдруг... На днях Лытков приезжает, да, жмет Путину руку, и мы говорим: а, так мы сейчас в Аляске встретимся. Конечно, что там. Где у нас рынки? Рынки вот там, в космосе. Что-то опять там. Да, в космосе, полетело. Да. Вот. Я пока не могу сказать, просто это произошло вот буквально только-только, но я думаю, что где-нибудь через недельку смогу создать сумму, которую ребята заработали на этом, вот на этих вот постах. Вот. То есть, что я хочу сказать, что... Когда мы с вами слушаем все, что говорит Дональд Фредович, да, вот, мы должны прекрасно понимать, что все это он говорит только для того, чтобы где-то, как-то, в нужном месте заработать денег. Все. Больше его вообще в жизни вообще ничего не интересует. Да, причем ему вот. Все равно зарабатывать на крови, зарабатывать абсолютно на металле, верно. На воздухе. Абсолютно все равно. Да, он готов зарабатывать деньги где угодно. А теперь по поводу тех переговоров, которые, значит, должны вот-вот там в следующую пятницу состояться, и, соответственно, очень многие от них ожидают там чуть ли не прорыв. Сейчас пишут, на каких условиях, значит, мы помиримся, значит, на каких условиях сейчас, значит, какие уже территории стали делить. Давай уточню. Да. Не ожидают, а накручивают. О, правильно. Вот это, наверное, более интересно, потому что те, кто это делает, они понимают, что там будет, они ничего не ожидают. Вот. А вот те, которые выступают, они создают ощущение, что ожидают. А те, которые слушают, мы ожидаем. Вот которые внизу, вот они ожидают, что будет вот, мир, да. Будет да. Любовь, счастье, жвачка. К сожалению, могу сказать следующее. Никакого мира не будет. Вот. Это все очередная фикция а-ля Трамп. Вот. Значит, где он здесь собирается зарабатывать деньги, я пока не могу сказать. Ну, посмотрим, просто надо понять логику. Нет, а уже вложили, события. Он же заработал стартовый капитал второй, вложил его. Нет, здесь он, нет. Здесь это, все понятно. Нет, этот этап уже прошел. Так сказать, то, что вы вышли на прошлой неделе, вы давно уже съели. Это все уже. Нет, здесь уже все, здесь мы уже... Нет, еще раз говорю, что я единственный... Где-то он еще. Я в прошлый раз, мы посчитали, что он заработал 40%, значит, вот, так сказать, на... Ну, вот этих вот, так сказать, качелях, да, сколько здесь он заработал, ну, я могу сказать точно, что больше, это 100%, но насколько больше, не знаю, пока просто, ну, я говорю, ну, надо сесть посчитать просто вот эти вот качели, потому что произошло буквально вот вчера, ну, позавчера. Ну, да. Вот, поэтому сейчас просто надо сесть и посчитать, что вот там сценка. Давай предположим, у нас же вот. Есть кто? У нас есть старушка Европа, которая хватается за голову, которая проигрывает Трампу во всем, ну, не Трампу, а его коалиции, потому что Трамп это просто улыбающийся кошелек, который руками размахивает, там же стоят ребята посерьезнее, конечно, с третьей группы. Конечно. И свои темные жрицы там тоже есть, четвертая группа. Поэтому Трамп – это пешечка, которая себе в карман своими бортами накидывает, а играет-то по сценарию свыше. Это надо понимать. А европейцы сидят вот так вот, дурачки, и там всякие Макроны, что-то я Макрон последний раз давно уже не встречаю, не вижу. Не-не, он же сказал, что когда история произошла, когда озвучили, что вот мы сейчас вот будут встречаться, Макрон же тут же вылез и сказал, что нельзя. А, вылез все-таки. Да, он сказал, что ни в коем случае нельзя, так сказать, никакими территориями, так сказать, ну, делиться. Ни в коем случае. Это же... Тут же Зеленский сказал, вот у нас Конституция, тут все написано. Да, что территория, да. Ну, ясно. Но все равно проигрывают. Ну, проигрывают. Мы должны понимать, что... Хотя все кричат о том, что Украина должна уже там чуть ли не триллионы, да, там долларов, там евриков и что-то еще, по сути дела, она вся уже продана. Ну, по сути дела. Там уже вопрос, ничего не осталось. Вопрос, да. Кому она продана? Европейцы говорят, нам продана. А Трамп так говорит, ребята, она продана нам. Ведь возбухание Трампа было какое. Вы тут кричите, но мы туда больше всех давали. Вы-то оружие поставляли, а мы деньгами. А мы это. Макрон говорит, вы тоже денег дали. Сиди, мальчишка, сиди, отдыхай. Там уже примерно так выступает-то. Значит, история очень простая. Дело в том, что этого теленочка продали уже раз 5. И разным. Я могу сказать, я в этой связи... Вопрос в другом. Кто главный продавец? Вот. Покупатель. Да. Вот я сейчас объясню. Значит, я не буду называть фамилий, потому что некоторые из этих людей еще живы, поэтому я как бы... Могут мстить. Да, ну, просто чтобы никого не обижать. Да. В одном из значит, московских кругов был очень интересный персонаж во главе этого округа, ну, как сейчас префект называется, да, такое слово, вот, не русское. Так вот, значит, и напротив, то есть он сидел в здании, ну, как обычно, знаете, бывший как совет, так сказать, ну, вот народных депутатов, или там, ну, как обычно, у нас там совет был там этот, компартия сидела, комсомол, профсоюз, ну, в общем, все такое. Святое место. Да, да, такое. Пусто не бывает. Место такое, вот, да. А напротив, был такой очень особнячок хороший, такой 18 века, московский, такой классный. Вот, достаточно тоже такого приличного объема. Вот, значит, и этот особнячок по каким-то там причинам принадлежал как раз префектуре. Ну, то есть, короче, был государственной собственностью, ну, скажем, муниципальной собственностью. Вот, в тот момент. Вот, и к этому замечательному префекту, значит, пришли три человека, ну, просто в разное время. Вот, значит, и он всем троим это здание продал. Ну, нормально. Причем, так сказать, ну, как бы он, скажем так, он его продал дважды, так сказать, каждому. То есть половина себе в карман, да, а остальное, ну, и официально как бы в кассу, да, так сказать. Куда надо, да, да, да. Вот. Ну, и когда все это стали оформлять, ну, то есть он, так сказать, бумаги подписаны, все нормально, так сказать, как бы деньги уже получены. Место одно, вот, билетов три. Да, да, билетов три. Вот, значит. И, короче, когда это стали оформлять, выяснилось, что есть вот три договора, да, и все одинаковые, все хорошие, одинаковые, и подписи везде, да, и все хорошо, да, сказать, вот. А кто в итоге, значит, это, ну, непонятно. И, короче, ну, эти ребята встретились, значит, а ребята тоже были такие нехилые, вот. И пришли, значит, к нему и говорят, типа... Брат, ты чё? Как же так? Что делать? А он на глазом глазу так сидит, смотрит, говорит, ребят, ну так чё вы, ну разберитесь между собой. Кто круче? Кто, да, кто из вас? Тот победил. Тот и будет владельцем. Вот. Ну, это были 90-е годы, поэтому результат был понятен. Значит, один заказал другого, другой заказал третьего. Короче, один остался, как в фильме «Горец». Остался только один, он ему здание достал. Вот. Значит, с Украиной ровно такая же история. Вот. Значит, она продана уже много раз. Ее продавали BlackRock, ее продавали, значит, этим самым европейским структурам, так сказать, там англичане, по-моему, уже, так сказать, скупили всю Одессу, вот, там, и так далее, и так далее. То есть там она вся распродана, причем по нескольку, там история ровно такая же, как самое печальное, с этим нашим префектом. Самое печальное, что пацаны-то этого не знают в Украине, они-то думают, что они за свою землю... Это уже другой вопрос. Да, вот, ну, понимаешь, кто, да? Как говорят американцы, проблемы индейцев, шерифа не интересуют. Ну, да, да, да. Вот это всегда. Это вот сейчас это так всегда, шутим, так. У нас так это улыбки такие на лице, мы ерничаем, но ведь это же смерти, а их-то не волнует ни разу вообще. А почему их должны волновать? Ну, говорю, индейцы – это индейцы, это шериф – это шериф. Да, нет, нет. Их ладно, никогда хорошо, побеждает сильнейший, да? Победит сильнейший, да, вопросов нет. По поводу мира, значит, в мире на Украине не заинтересован сегодня никто. Не, ну, кроме, конечно, людей, которые сегодня воюют. Вот. Простых людей, которые с той и другой стороны погибают. Вот. Значит, это единственное, так сказать, вот, кто более-менее заинтересован в мире. Все остальные сегодня заинтересованы в том, чтобы это все продолжалось. Значит, если мы смотрим на, ну, условно, глобалистов, да, то они, соответственно, так сказать, для них вообще, так сказать, это как бы вопрос выживания как класса, потому что ну, без и зачистки войны, территории без одновременно. Тут даже не в уборки территории. Тех, кто не нужен. Нет, территория это следующий уровень, на самом деле, это немножко не то. Здесь важно другое. Значит, территория это отдельное слово, отдельная строка, которую надо будет потом просто говорить. А вот что касается, значит, самих глобалистов, то для них сегодня, ну, как я уже показал, да, что глобалисты – это вот те же самые ребята, вот эти 20 семей, которые вот уже там 300 лет фактически рулят всеми процессами на Земле. Вот, ну, раньше частью процессами, потом все больше и больше, сегодня практически всеми. Вот, и они прекрасно понимают, что проигрывая сейчас войну со основными деньгами, в достаточно близком будущем их просто нет. Ну, просто нет, потому что завтра... Ведь следующий это ход очень простой, уже понятный. Трамп, не знаю, или, может быть, Вэнс, например, или вообще кто-то другой. Это вообще не имеет значения. Да мало ли Бразилии Педро, да, да, кто-нибудь. Да, да. Значит, придет и скажет, ребят, у нас есть шикарные криптовалюты, вот, ну, вот сейчас они же, что они сделали? Они сделали, значит, право вот этих вот банков, любых, да, кроме ФРС, выпускать не просто криптовалюты, а стейблкоины. То есть это значит цифровую валюту, привязанную к какой-то другой валюте. Неважно какой. Вот это тоже очень важный момент. Ведь можно привязать валюту, стейблкоин, может быть, к доллару привязан, да? Может быть, привязан к евро. А может вообще к чему-то. А может быть, какой-нибудь Амера, например, да? Или какой-нибудь, так сказать, еще какой-то, так сказать, валюте. В общем, казино открыто, да? Да, так сказать, да. И дальше получается следующее, что следующим шагом, значит, мы выпускаем вот эти стейблкоины, то есть мы собираем пул банков своих, ну, карманных, вот. Значит, выпускаем стейблкоины имени себя. Ну, так сказать, как вот сейчас. Друг за дружку цепляемся, да, и все у нас нормально. Да. Вот. И дальше говорим, так сказать, что а вот то, что там вот эти какие-то зеленые бумажки у нас были, с непонятным, с какими-то там президентами, духовыми, так сказать, президенты, да, так сказать, да, да, так сказать, да. Вот как-то вот это у нас уже теперь не играет. Это не наше. И тут вдруг неожиданно для всех выяснится, что ФРС – это частная структура, да, что к государству США оно не имеет вообще никакого отношения. Да. Вот. И поэтому в любой момент можно сказать, слушай, а у нас вот, так вот у нас же сейчас есть, у нас прекрасно есть шикарные криптовалюты, которые абсолютно прозрачные, которые и, сказать, удобнее. И удобные намного, конечно, так сказать, и которые можно отследить от момента, так сказать, начала до конца, так сказать, да, так сказать, их никак не спрячешь, и все транзакции видны, и прочее, прочее, прочее. Вот они не просто видны, они как бы носят, скажем, чем, ну, немножко небольшое отличение, чем принципиально цифровая валюта отличается от просто безналичной валюты. Безналичный рубль, ну, неважно, ну, доллар, ладно, безналичный доллар, да, который, значит, пришел к тебе на счет, да, вот, это просто безналичный доллар, и все. Ты только знаешь, что вот он пришел, допустим, от фирмы X, например, да, так сказать, и все, и больше ты ничего не знаешь. Значит, цифровой доллар, ну, вот этот стейблкоин, например, да, который приходит тебе, да, вот, на нем как как на векселе. Вот вексель. Что такое вексель? Да, вот вексель, значит, это бумажка, допустим, которая... От кого, понятно, да. И переворачиваешь, так сказать, ее на другую сторону, и там вся история векселя расписана. То есть выпустил, допустим, этот, передал тому-то, и вот вся... То есть вот все, что, так сказать, на... Все прозрачно. Все прозрачно. Вот цифровая валюта, вот ровно такая история. То есть когда к тебе приходит, допустим, так сказать, например, так сказать, на счет... вот этот вот доллар, да, так сказать, цифровой, да, то в принципе при желании ты можешь просто проследить всю его историю, вот просто где, откуда вообще он взялся-то, кто его выпустил, да, кому, у кого он был, так сказать, кто, так сказать, там им поурчал, и где он побывал, и так далее, и так далее. То есть ты всю историю можешь проследить. Вот. И это, ну, принципиальная на самом деле разница-то. Вот, потому что это я всегда этот пример привожу, когда приходит, допустим, у нас же очень часто мы встречаем безработных пенсионеров на Мазерати. Ну, вот шел человек по улице, смотрит, значит, продажа Мазерати, да, так сказать, недорого, да, так сказать. Зашел, вот просто, так сказать, там, карточку достал, расплатился, сел и уехал, да. Это же, слушай, реально такие истории у нас, это прямо, вот. Ну, я что-то без Мазерати, ты вроде тоже пока без Мазерати. Ну, мы же не безработные пенсионеры с тобой. Упустили. Ну, ладно. Так вот, значит, вся суть в том, что если человек приходит, просто рассчитывается вот безналичным рублем, вот, то как бы, ну, продавец, он как бы, ну, вот ему пришли рубли, и все. Вот, кто? Вот дедушка там, Вася пришел, так сказать, вот рассчитался, все, вопросов нет. Когда же приходит такой же дедушка, да, так сказать, но на карточке у него не цифровой уже, так сказать, рубль, да, вот такой, так сказать, как бы, да, то, да, проводя этот платеж, покупатель видит, что эти же деньги, они выпущены для, извините меня, строительства, например, там, детского сада или, например, дороги. Продавец видит. Да, продавец, например, дороги, да. И у продавца уже возникают такие мысли. А нужно ли связываться? Да, а стоит ли? А то ведь завтра, извините меня, так сказать, привлекут как соучастника. Угу. Вот. И вот, то есть вот в чем принципиальная разница. И здесь надо понимать одну простую вещь, что когда новый президент или, может быть, тот же Трамп вот эту всю историю озвучит, вот, и скажет, что, ребят, вот давайте-ка мы просто перейдем вот на более современные, более качественные и, самое главное, более прозрачные финансовые средства. И мы не, тогда у нас, извините, так сказать, если деньги пришли от продажи наркотиков, например, да, из какого-нибудь там медельинского картеля, да, то сегодня ты узнаешь, откуда эти доллары взялись. Да? А тут все вот прозрачно же мы видим. Абсолютно. Это все отсюда. Вот. Так у нас с вами, извините, криминал весь повалится. Вот. У нас там ни, того не будет, этого не будет, прочее, прочее. То есть преимущество-то масса. Вот. Ты так сладко все рассказываешь, я тебе начинаю же верить. Я не сладко рассказываю. Вдруг на самом деле надо перейти на цифровой рубль. Я рассказываю, скажем так, те аргументы, с помощью которых будут валить ФРС. Угу. Вот. ФРС рано и поздно будут валить, однозначно. Это вопрос уже, раз они вышли уже на они вышли уже на финишную прямую. Если они ФРС отодвинули от криптовалют, причем жестко отодвинули, это такой был, ну, такой, знаете, это... Хоккейный прием такой, так сказать. Показательный, да, хоккейный, да, прием. Вот, да. Когда, так сказать, человек вылетает аж за борт. Вроде на борт, а он что-то дальше. Да, он почему-то туда упал. Вот это ровно такая история. Поэтому, когда будут валить ФРС, вот эти аргументы, которые я сейчас привел, они будут в том числе. Я думаю, там будут еще другие, но вот это будет в том числе. Вот. И поэтому сегодня для вот этих вот, так сказать, бывших, уже теперь бывших хозяев мира, которые потихонечку начинают с этого пьедестала слезать, для них череда войн, в том числе у нас здесь, так сказать, на Ближнем Востоке, в Азии, везде, и даже в той же Америке. Даже гражданская война в Штатах их сегодня устроит. Почему? Потому что только так они могут задержать свое падение. У них будущего нет. И самое главное, что даже они, ну, большинство из них это уже понимает. Что сейчас надо что-то искать новое, что у них нет будущего, а им надо куда-то уже, так сказать, ну, где-то прибиваться к чему-то другому. Но вот эта череда войн, которая сейчас запускается по всему миру, это возможность задержать, соответственно, так сказать, свое правление хоть чуть-чуть, и за это время выиграть время, найти куда сунуться. Реально, денег много, деньги начинают, так сказать, как бы, ну, скажем так, так сказать, нивелироваться, ну, потому что они сегодня все меньше и меньше, так сказать, возможностей для их пристраивания. Так, огромное количество, на них купить-то ничего нельзя, потому что их столько, что всего, так сказать, в мире столько нет собственности, что можно сколько у них, ну, есть денег. Ну, такая инфляция. Да. Инфляция, да. Когда денег много, а все меньше и меньше можешь приобрести. Естественно. Вот. И они сейчас находятся в таком вот состоянии, что нужно что-то новое искать, нужно куда-то прибиваться, нужно что-то запускать, какой-то, ну, как бы, такой перезапуск, так сказать, процесса. А для этого нужна пауза. А какая пауза? Война. Поэтому война будет продолжаться. Более того, сейчас будут, значит, втаскивать в войны всех, кого только можно. Ну, смотрите, боже мой, Камбоджа и Таиланд. Ну, вот что к хмерам, так сказать, делить с этими тайцами? Да, и у них, боже мой, какой-то там кусочек, извините меня, этой самой суши мизерной, да, так сказать, с этим, с храмом. Ну, сделайте вы его, этой самой территории совместного пользования, границы проведите. А нельзя, вокруг, так сказать. А воевать не за что. О, тут оно. То есть делается все. Индия, Пакистан. Индия, Пакистан, вот буквально недавно. Ну, израильские там все, ну, территории. Там, да, там вопросов, понятно, нет, да, так сказать. Ближний Восток, он просто уже весь, так сказать. Турция на подходе. Да, вот у нас сейчас. Поскольку, да, вот, Азербайджан уже, да, вписался. Вот сейчас у нас ситуация такая. Я же говорю все время, что нам воевать еще 20 лет. Все говорят, да с кем нам воевать? Ну, с Украиной, вот там они, украинцы, да, действительно, украинцы заканчиваются. Это, к сожалению, это так. Вот мне искренне жалко, потому что это наш народ просто оболваненный. Наша вот, генетика. Наша же генетика. Мы воюем сами с собой, реально. Потому что вот я бываю, так сказать, там, скажем так, в тех краях. Вот, и общаюсь с ребятами, с бойцами, так сказать, с тем, кто воюет, так сказать, непосредственно и так далее. Могу сказать, что у всех, вот самый даже, так сказать, основной вопрос, что мы мыслим одинаково. Мы фактически мы с собой. Это гражданская война, мы воюем с собой. Война зеркалом. Да, да, мы война зеркалом. Потому что они так же, как мы мыслят, и мы мыслим так, как они. Почему нам так тяжело в этой войне? Потому что мы воюем с самими собой, с такими же, как мы. Вот. Мы воины, они воины. Соответственно, так сказать, мы просто их меньше намного, чем нас, поэтому они быстро сейчас уже, они вот сейчас подходят к концу. Вот. И реально, действительно, да, они заканчиваются. Но следующая война, конечно же, Турция, однозначно. У нас с ними, извините меня, там столько лет разборок. Ну, 200 это точно, или если не 300. Вот, значит, ну, вас откуда считать, да, что считать Турцией, да, так сказать, и как бы вот это все. Но по факту, мы же сколько с ними уже, сколько войн, там, кто-то считал, у нас там 40 с лишним войн, по-моему, с Турцией. Все, следующая война у нас с Турцией, потому что вот она уже на подходе, вот все уже для этого готовится. Вот то, что сейчас подписали вот этот коридор, вот этот дурачок Пашинян, так сказать, улыбаясь, так сказать, он не понимает, ну, не знаю, так сказать, он лично, все он понимает. Лично ему понятно, что с ним деньги ничего не будет. Деньги. Опять же, да, ничего личного, только бизнес. Вот, но Армению будут зачищать. Вот, однозначно. Коридор – это как раз, так сказать, ровно про то, чтобы связать с Азербайджан с Турцией для того, чтобы, так сказать, начать с нами нормальную полноценную войну. Вот, и вот к этому надо быть готовым. Вот, значит, да, но и многие не понимают, что вот эти возмущения Азербайджана, показательные возмущения Азербайджана, это как раз это как маленький пацан, который вышел с подворотни, либо в подворотне подошел. Ну что, закурить есть, да? А за ним сидят большие пацаны. Вот этих больших, конечно, пацанов в Турции никто не видит. Вот это самое печальное. Нет, конечно же. Там уже все накручено, все уже запущено. Вот. Нет, там и за этим стоит, там слишком много за этим стоят. Турция – это как бы тоже промежуточная зима. За этим Ми-6, за этим Израиль. Там все, так сказать, это такой компот завязанный. Лицо серьезно. Будет турецкое, но за ним будут стоять ноги. Как это было, ну, помнишь, война та же самая с Екатериной, когда, значит, англичане говорили, ну зачем нам воевать-то, зачем Бог, Господь создал турков, да? Ну да. Знаменитые да. высказывания. Не, но сейчас фактически то, что вот сейчас мы, к чему мы идем, единственное, что вопрос времени, сколько, потому что, ну, есть разные расчеты, есть такое, что где-то 29-й год примерно, ну, сейчас, поскольку с ускорением идут все процессы, то, конечно же, наверное, может быть, даже быстрее произойдет, но в любом случае это будет вот не так, ну, вот в самое ближайшее время. И поэтому мы фактически сейчас будем повторять, опять же, эту Крымскую войну. Вот Крымская война, это вот прям вот опять та же история. Опять же турки, за ними опять же англичане, ну, европейцы те же самые. Ну, все там, все к, то же самое. Они хотят вот. Побольше, конечно, территорию занять, им одного нет, Крыма это, мало. Это понятно, что там у них как бы аппетиты больше. Но я просто говорю о том, что мы опять, так сказать, возвращаемся вот, так сказать, на этот круг. Вот, поэтому сейчас, так сказать, не надо мечтать ни о каком мире, так надо, у нас задача-то какая сегодня? У нас... мы должны понять главное. И вот это, к сожалению, вот сколько мы с тобой, ты и я, так сказать, там наши соратники, говорим, в общем-то, об одном и том же, просто разными словами, что пока мы не изменимся вот здесь, самая главная война, она вот здесь, внутри страны. Вот здесь, пока мы, вот у нас здесь не поменяется все, пока мы здесь не изменимся, пока мы сами не начнем брать ответственность. Ведь речь идет не о том, что давайте сейчас пойдем, так сказать, на, так сказать, это самое, как Пригожин, да, так сказать, на Кремль, да, так сказать, и сменим власть. Это полная чушь. Это хуже это сделать, лучше точно нет. Вот. Важно поменяться самим. Важно начинать каждому менять себя. То есть, когда мы начнем сами брать ответственность за свою жизнь в свои руки, когда мы сами начнем, так сказать, здесь отвечать за себя, за свою жизнь, за своих близких, за окружающую, вот эту конкретно вот окружающую нас среду, которая просто вокруг нас, да, вот, когда мы сами будем, так сказать, действительно, вот тот самый кон свободной воли соблюдать, вот, а кон свободной воли, его в моей, так сказать, интерпретации самое лучшее считается, что хочешь изменить мир, начни менять себя. Вот когда мы это все поймем, и не просто поймем, а начнем это делать. Вот, потому что вот ты, значит, на радио, да, так сказать, своем, да, вот я у себя там, в своем блоге, да, значит, мы все часто встречаемся с одной поразительной позицией. Мы же говорим правильные вещи, мы говорим о том, что у нас вот это не так, вот это не так. Мы говорим, ну, вот я больше по экономике, да, про Центробанк рассказываю, так сказать, про вообще про финансы, про, ну, то, что даже сейчас я рассказывал, да, про то, что мы находимся в финансовой оккупации и так далее, да. Вот. И когда наши там, не все, конечно, у нас есть очень много слушателей, которые действительно уже продвинуты и достаточно, так сказать, и живут уже по совершенно другим принципам, но мы постоянно сталкиваемся с тем, что, значит, люди пишут, допустим, так сказать, вот, у нас, так сказать, плохое правительство, у нас плохой президент, у нас там топ, у нас все плохое, у нас губернатор плохой, вот, так сказать, у нас мэр плохой, у нас там, у нас кругом воровство. Вот, так сказать, вот когда это все поменяется, да? То есть подход очень простой. Вот это, должен прийти какой-то, так сказать, кто-то, да, как это, какой-то, так какой-то, так, спаситель, да, мессия, да, да, барин. Да, мессия, да, ну, неважно, это Бог, царь, герой, так сказать, как хочет. Бог мессия, на вертолете голубом, да, прилетит. Да. Вот кто-то должен прилететь, так сказать, да, и все изменить, и вот тут-то заживем. И тут-то, да, да, и вот тут-то заживем. Вот, вот с этой позиции, к сожалению, я не знаю, что делать. Как достучаться до людей, что, ребят, ну не будет никакого царя-освободителя и никакого там героя, который придет там, так сказать, и там... Наши не придут, потому, да, что мы это и есть мы, наши. Мы уже здесь, мы уже здесь. Да. Вот. То есть вот в чем суть происходящих процессов. То есть пока мы здесь не поменяемся сами, пока мы здесь не построим у себя внутри страны, не построим новый мир, или пока не начнем его строить, вот, ну хотя бы озвучим на высоком уровне, да, что мы строим, мы выходим из капиталистического проекта, мы строим новое общество, настроенное на совершенно иных принципах. Вот. И вот с этого момента, вот с этого момента, вот, все войны вокруг нас, они сразу прекратятся. Ну, не сразу, это не пройдет там в течение, там, не знаю, так сказать, там, недели, двух-трех, да, сказать, но в течение очень короткого времени все закончится. Вот. Потому что пока мы не. Мы, нам эти войны, вот эта вся история, которая сейчас нас окутывает, да, все эти там Трампы, Эрдоганы, Алиевы и прочие, Зеленские, они нам даны для того, чтобы мы изменились. Это наши учителя, которые уже просто, потому что у нас, ну, уже никак, уже по-другому не получается. Нас и так уже, вот уже дубину взяли и начинали нас лупить. Да? Сейчас вот лупят, так сказать, нас на Украине. Да? И их и нас лупят, да? Потому что у них такая же история, у них те же самые проблемы, что и у нас. Да? Сейчас, значит, соответственно, вот там все закончится или будет подходить к концу, нас начнут лупить с другой стороны, уже со стороны Турции. Да? Вот. Значит, там у нас на подходе уже Средняя Азия. Тут тоже, извини меня, там тоже проблем хватает с этим делом. Причем вот. Большинство Средней Азии уже у нас в России. Уже у нас, да, они уже сюда завезены, да, для того, чтобы... Если дай человек, только отмашку. Да, и так далее. То есть вот нельзя доводить до этого. Вот нельзя до этого доводить, потому что, ну, пока мы не проснемся, пока мы не начнем жить правильной и подлинной, настоящей жизнью, как действительно, так сказать, жили наши предки, как... Нам заповедовали жить по правде и совести. Вот без этого мы так и будем постоянно воевать, постоянно у нас будут проблемы, и все это будет накапливаться. Вот. И вот это самое основное. И это является сейчас самым главным, чем нам всем надо заниматься. Потому что, еще раз повторю, да, конечно, так сказать, война сегодня идет не детская. Вот все там серьезно. Вот. И как бы вот, так сказать, ну, человек, который это видел, это все понимает, что это такое, да, вот. Но еще раз говорю, что там наши, так сказать, ребята просто, так сказать, держат удар, вот. Но главное это не там, вот. То есть там тоже все, ну, там нужно побеждать и прочее, но главное это не там, главное здесь. Здесь каждый из нас должен, так сказать, измениться. Пока мы сами не изменимся, ничего у нас хорошего не будет происходить нигде, вот. И не придет к нам никакой спаситель, который... Потому что одни ждут спасителя, который должен прийти, другие ждут Машиаха, третьи ждут, так сказать, там еще кого-то, так сказать, вот кто-то мечтает о революции, кто-то мечтает, так сказать, о новом, так сказать, Красном Октябре и так далее. Вот это все не про нас. Вот. Это все не про нас. Вот. Пока каждый из нас не начнет жить по правде и совести, мы здесь ничего хорошего у нас не будет. Благодарю тебя за очень обстоятельный разговор. Понятно, что нам пришлось попрыгать где-то по верхам. Понятно, что всего в полной мере по какой-то из затронутых тем мы не изложили, но хотя бы общий принцип понимания сознания, я думаю, до наших радиослушателей и зрителей донесли. Я тоже на это надеюсь. Да. Но в следующих передачах мы уже поговорим про какую-то конкретику для того, чтобы нам подсказать людям, а что теперь делать. Да, угол кого-то она выстроена. Персонажи видны, сценарии персонажей прописаны. А что нам теперь здесь делать? Включаться в их радиопостановку как слушатели, либо выходить на сцену как участники, либо все-таки занимать какую-то более весомую роль, весомое какое-то действие начинать Вот сейчас нам кажется, надо с этим разобраться. Потому что если человек не видит главной цели, он не сможет сделать никакого простого действия маленького. А ведь из маленьких дел и крупные складываются. Благодарю тебе. Спасибо. Желаю всем добра, счастья, мира, спасибо, радости. Всем, и всем достатка. Добра. Быть добру. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.